Она почувствовала, что на глаза у нее наворачиваются слезы, и подумала, что напрасно отговорила Сережу ее проводить. Сейчас ей было бы не так одиноко. Но тут же, вспомнив про Париж, она заставила себя успокоиться. Раз уж она туда летит, то, может, не все еще так плохо в ее жизни. Прошло полчаса. До регистрации оставалось несколько минут, и Наташа огляделась в поисках человека, который должен был передать ей посылку. Никого не заметив, она направилась к стойкам, где пассажиры заполняли таможенные декларации, достала ручку и приготовилась писать. «Наталья Владимировна?» Наташа вздрогнула и обернулась. Перед ней стоял невысокий мужчина средних лет с большим родимым пятном на правой щеке. «Я от Юрия Дмитриевича». «Как вы меня напугали!» — выдохнула Наташа и тут же подумала, какой странный. «Неужели он тоже ученый?» «Извините, я не хотел...» Он достал из нагрудного кармана небольшой плоский сверток и протянул ей. «Вот. Юрий Дмитриевич просил передать. Отдадите человеку, который подойдет к вам в аэропорту». «Как он меня узнает?» «Не волнуйтесь, вас опишут по телефону». «Кто? Как кто?» «Юрий Дмитриевич? Ах да, конечно. Хорошо, давайте я уберу в чемодан». «В чемодан не надо. Здесь очень важные документы. Если багаж потеряется, они тоже пропадут, а этого ни в коем случае. Разве багаж может потеряться? Его же регистрируют. У нас все может быть». Положите это в сумочку или в карман. Повторяю, здесь очень важные документы. И Юрий Дмитриевич просил, чтобы... Человек явно нервничал и начинал сердиться. «Хорошо, хорошо», — перебила она, — «не беспокойтесь». «Что там такое? И почему он меня ни о чем не предупредил? Я бы не стала связываться. Впрочем, какое мне дело? Какие-то документы — это его проблемы». Она убрала сверток в сумочку и повернулась к столу, на котором лежала ее декларация. «Вы случайно не знаете, как ее заполнять?» — спросила она, но никто не ответил. Когда она обернулась, человека с родимым пятном уже не было. Дальше все прошло в страшной суете. Она выстояла в огромной очереди к таможеннику, симпатичному парню с рыжими волосами и веснушчатым лицом. Он отругал ее за неправильно заполненную декларацию, но когда она сказала, что летит за границу впервые и ничего не знает, улыбнулся. Ей показалось, что он похож на Сережу. Неожиданно для себя Наташа сказала ему об этом, и он улыбнулся снова. Она взяла чемодан и перешла в следующую очередь, поменьше, на регистрацию. Когда перед ней оставался один человек, она слегка замешкалась и вдруг почувствовала, что кто-то слегка задел ее чемоданом. Наташа обернулась. «Пардон, мадам, excuse me». Это был иностранец в плаще и клетчатом шарфе. «Француз», — рассеянно подумала она, слегка и тут же забыла о нем. Регистрация прошла без малейших затруднений. Потом был паспортный контроль, где ей уже никто не улыбался, и, наконец, она оказалась в просторном зале ожидания, где набралось довольно много пассажиров.